Руслан ответил отцу. Тот кивнул, больше вопросов задавать не стал. Для дела так для дела. Сын занят почетным, нужным и важным делом. Спрашивать лишнее не пристало. «Как сядем?» — адресовался я к Васе. «Я за руль, ты сзади! Руслан рядом со мной! Стекла тонированные, если будут стрелять наобум, обязательно в него попадут! Давай, садимся!» Мы уселись по Васиному расчету. Я продолжал держать рацию на виду, демонстрируя готовность в любой момент осуществить свой дьявольский план. Руслан передал Васе ключи, стравил стекло со своей стороны и коротко отдал распоряжение. Пацан из-под навеса метнулся, распахнул ворота. Вася забрал заветное колечко, вставил чеку в гранату, завел двигатель, немного погазовал и плавно выехал со двора. Через 15 метров он притормозил, поднял стекло со стороны пленника и достал из кармана обрезок репшнура. «Извини, брат, придется тебя связать. Ты у нас опытный, мало ли. Ну-ка, ручонки за спину». «Неудобно за спину», — давя в себе ненависть, пробормотал Руслан. «Резко тормозить будешь, как держаться?» «Я не буду резко», — пообещал Вася. «Мы поедем плавно и спокойно. Руки, я сказал». Спеленав Руслана, мы покатили дальше. На улице было спокойно, никто не обращал на нас внимания. Сердечко мое притаилось в груди, желая радостно помчаться вскачь, но пока что сомневалась. Осталось тут всего ничего. Выехать за село, но... За село мы выехали, но не так далеко, как хотелось бы. Едва миновали околицу, в бардачке зашипела рация и начала тревожно задавать вопросы по-чеченски, голосом Абая. «Надо было обыскать тачку!» Вася раскрыл бардачок. Там лежал Кенвуд, точно такой же, как и у нас. «Ну и что теперь?» «Старый знакомый!» Я потянулся вперед, взял рацию и преувеличенно бодро воскликнул. «Салам, Абай, это Костя Воронцов. Мы тут с Рустиком прогуляться решили. Так вы того не дуркуйте. Дайте нам спокойно проехать. А то у нас гранат немерено. Да и бомбочка с сюрпризом имеется». «Стой!» — удивительно ровным голосом скомандовал Абай. Вот выдержка у парня. «Мы не знаем, точно Руслан у вас или брешете. Не получим подтверждения. Огонь на поражение. Стой, я сказал!» «Вот же бляха-муха!» Вася остановил машину. «Мы тут как в тире. Дай ему, пусть скажет». «Держи!» Я нажал манипулятор и поднес рацию к лицу Руслана. «Подтверди!» Руслан быстро затараторил по-чеченски. Судя по тону, ничего он там не злоумышлял, просто транслировал ситуацию. Я отпустил манипулятор, ожидая ответа Абая. Тот думал несколько секунд, затем выдал что-то на родном, тем же ровным тоном. «Пойди пойми, что сказал». «Нет, надо учить язык. Этак я простоволосится недолго». Руслан выслушал ответ, кивнул и тихо произнес: «Иншалла!» «Вот это я понял, это мы в курсе». Тон нашего пленника мне чего-то вдруг не понравился. «Что он сказал?» «Езжайте спокойно», — ответил Абай за Руслана. «Если с ним что-то случится, я вас на части порежу. Если дотыгой вы его не отпустите, то же самое. Все, Костя, увидимся». «Да не обязательно!» — буркнул я, укладывая станцию на место. «Как-нибудь и так обойдусь. Все, Вася, поехали!» Когда мы отъехали от места остановки метров на 300, Руслан покосился на спидометр, покачал головой и с убитым видом посоветовал: «Надо быстрее! Дорога плохая!» Вася подозрительно покосился на пленника. «Ты хочешь что-то сказать? Он нас не выпустит!» Руслан опять покачал головой и обернулся ко мне. «Ты ему важнее, чем я. Он сказал мне, будь готов, руки развяжите». «Да, все бросили и пошли развязывать ему руки». Вася тотчас же прибавил газу и бодро заявил: «Не ссы, прорвемся». И в общем он был почти прав. Мы миновали то самое удобное для засады место и приближались к повороту налево. Сейчас за поворот и вжарим по прямой до самого Тыгой. «Держись!» — скомандовал Вася, на приличной скорости вгоняя Ниву в петлю поворота. «Сейчас!» «Чпок!» Снаружи что-то громко лопнуло. Нива резко осела на ступицу правого переднего колеса. Ее понесло в бок. Как в замедленной съемке я увидел через тонированное стекло надвигающиеся кусты правой обочины, почему-то уходившие вверх. Неведомая сила неудержимо тащила машину боком. Ветки толстели на глазах. «Бултых!» Увы, недолго это таскание продолжалось. Мы достигли края обочины. Машина окончательно накренилась. Мир вокруг померк и начал кувыркаться, больно бия по башке, проминающимся потолком Нивы и противно хрустя осыпающимися стеклами. «Давай!» — услышал я как будто со стороны. «Ну давай, ты же тяжелый гад! Не вытянуть мне!» Я помотал головой. Панорама постепенно обретала ясность, но приходить в статичное положение пока что не желала. Она на боку была. Это вредоносная панорама. Нива лежала на боку. Я торчал в салоне, а Вася снаружи пытался вытянуть меня через разбитое заднее окно. Руслан, скрючившись, уткнулся головой в переднюю покреженную стойку и признаков жизни не подавал. Голова его была вся в крови. Связанные за спиной руки немо обвиняли нас в преднамеренном убийстве. «Давай же!» Я с грехом пополам вылез, помотал головой, окончательно приходя в себя и прислушиваясь к своим ощущениям. И ощущения были конец света. Башка гудела, как соборный колокол в день поминовения. Локти отдавали в мозг острой болью. Мучительно тянуло правое предплечье. Каждый позвонок, казалось, жил отдельной жизнью. Но я был цел. Так же, как, впрочем, и изрезанный в кровь Вася. Откуда-то сзади топали. Были слышны возбужденные голоса. «Ходу!» Вася нырнул в гущу кустов. «Давай за мной!» Проломившись по кустам метров 200, мы выскочили к небольшой полянке перед необъятной лесополосой. «Ну все! Хрен они нас возьмут!» Азартно процедил Вася. «Тут всяко разно уйдем! Давай бегом, доклад и погнали!» «Первый, четвертому!» Рявкнул я в рацию. «Ответьте быстро!» «Второй на приеме!» Тотчас же прорезался самый оперативный в мире Петрушин. Почему-то на фоне рокота вертолетных винтов. «Что там у вас?» «У нас жопа!» Ненормативно доложил я. «Выпасли, преследуют! Поднимайте все, что есть, и давайте к нам!» «Координаты!» Не дрогнувшим голосом запросил Петрушин. «Не могу, сидят на чистоте. Направление старые Мотоги-Тыгой. От дорожной развилки северной оконечности и до упора. Все, до связи. Удачи!» Буркнул Петрушин. «Поднимаем!» «Пошли, пошли, пошли!» Поторопил Вася. «Некогда тут!» Метнувшись через полянку, мы на секунду замерли перед удобной тропинкой. Тропинка ныряла в неглубокий овражек, окаймлявший лесополосу по периметру, и убегала в чащу. «А вот тут не стоит!» Вася принял вправо метров на 7 и лег ничком. «Тут удобно, только дурак не заминирует. Давай за мной!» И щучкой нырнул в канаву, продираясь через кусты и сползая по склону на брюхе, как пятнистая ящерица. Я посунулся было за ним, но... «Стой!» — приглушенно всхлипнул Вася. «Ну-ка глянь, что там у меня?» Я спустился на дно овражка, осторожно отгибая ветки кустарника. «Черт! Вот это угораздило так угораздило!» Васина спина находилась аккурат под двумя параллельными стальными проволоками, отстоявшими друг от друга примерно на полметра. Вернее, даже не спина вообще, а затылок и верхняя часть задницы. Проволоки уходили в кусты, и приподнятые Васиным худосочным телом натянуты были как струны, едва ли не гудели от напряжения. С первого взгляда было ясно. Одно неосторожное движение и... Спасла разведчика его миниатюрность и гибкость. Я, например, протаранил бы обе эти гадские проволоки сходу. Только вот спасла ли... «Растяжки!» — траурным голосом уточнил Вася. «Похоже! Похоже!» Я нервно обернулся на шум приближающихся голосов и склонился к Васиной лодыжке. «Взять боевой нож!» «Сейчас, сейчас, я быстро обрежу!» «Не тронь!» — зашипел Вася. «Ты же не Глебыч! Натянутую растяжку на весу обрезать без кусачек! Если лягуха, оба ляжем! Иди по проволоке до конца, посмотри, что там! Не подходи близко, давай!» В этот момент сзади, совсем близко, раздался треск веток. Метров 50, не дальше. Какой тут иди? «Вася, лежи тихо!» Чужим голосом распорядился я. «Повезет, наши найдут!» И принялся выбираться из овражка обратно, откуда пришел. «Куда?» Вася, боясь шевельнуть шеей, напряженно косил в мою сторону. «Ты сдурел! Давай в чащу уматывай!» «Я им нужен живой!» Буркнул я, не оборачиваясь. «Пока нужен. А тебя они не пощадят. Я их оттяну на себя. Чтобы я не кричал, ни в коем случае не отвечай. Лежи, будто умер. Все, удачи!» Пробежав по полянке вдоль овражка метров 30, на больше я не осмелился. Задницей чувствовал, не успеваю. Я рухнул навзничь и подтянул под себя ногу. Руки картинно раскинул, развернул морду лица в сторону чащи и принялся с надрывом звать. «Брат, куда ты? Не бросай, брат! Нога! Стой, блин!» Тотчас же заорали сзади. «Ложись! Ложись, стрелять буду!» «Брат, не бросай! Куда ты, брат?» «Ложись, руки на голова!» «Да я уже и так лежу, куда еще?» «А-а-а!» — заорал я, скидывая вал и выпуская очередь поверх кустов. «Врете, гады, не возьмете!» Получилось неубедительно. Вал у нас только пукает. Впечатляющим грохотом очереди я своих преследователей не позабавил. «Эй, Костя, не дури!» Раздался откуда-то из кустов голос Абая, совсем близко. «Ты нам живой нужен, стрелять не будем!» «Всех убью!» — плоскливо крикнул я, направляя ствол в сторону вражьих кустов. «Выходи, гад!» «Да не достанешь, мы тут лежим все!» — весело крикнул Абай. «Брось ствол, сдавайся! С тебя волосинка не упадет! Я отвечаю!» Я повел стволом на голос, решая невыносимую дилемму — дать прицельную очередь и разом обнулить все проблемы. Так ведь прав он. Если хорошо лежат, не достану. Ветки толстые. Если достану, влупят из всех стволов, сделают из меня дуршлаг и пойдут искать по округе. Очень скоро наткнутся на Васю. А сдамся почетно, один хрен. Жить буду ровно до приезда к султану. Эх ты, как все грустно. «Выходи, договариваться будем!» — крикнул я. «Стрелять не буду!» «Ну ты и дурелей, Костя!» Из кустов смело вышагнул Абай и направился ко мне, правая рука на перевязи, улыбается во весь рот. «А чем договариваться, ты подумай! Друг твой тебе бросил! Ты один! Нас здесь батальон! Да если бы хотели просто убить тебя, давно бы уже сделали это!» «Ты меня все равно султану сдашь!» — буркнул я, отбрасывая вал и доставая из оперативки пистолет. «Так что мне один конец!» Я взвел курок и приставил пистолет к виску. «При чем здесь султан?» Абай воровато оглянулся на свои кусты. «Я тебе сказал, с твоей башки ни одна волосинка не упадет. Я отвечаю, ты при султана лучше молчи, если жить хочешь». «Интересное кино!» Я убрал пистолет от виска и направил его на Абая. «А кому тогда я нужен, если не султану? Кто весь этот сыр-бур организовал?» «Берись пистолет, у тебя нет выбора!» Абай украдкой покосился влево. «Иначе придется с тобой поступить, совсем нехорошо!» Я тоже посмотрел влево. «И что там?» Справа сзади раздался шорох, и за врага метнулась какая-то тень. Я и шевельнуться не успел. Кто-то обрушился на меня сверху, накрывая всей массой. Обманули, сволочи! Пока зубы заговаривал, кто-то ловкий просочился во враг и подкрался, как тать в ночи. «Ну, вот и хорошо!» — пробурчал Абай, доставая из кармана двухграммовый шприц. «Ты не волнуйся, все нормально будет!» У меня отняли пистолет, быстро связали и заголили правое предплечье. Между тем из кустов выползла вся бандитская рать, человек 20 не меньше, и выстроились на полянке в шеренгу. Какой-то здоровенный бородач обратился к Абаю, ткнув пальцем в сторону тропинки, в 7 метрах от которой во вражке лежал минно удрученный Вася. Абай помотал головой, что-то ответил, шприцем прочертив виртуальную линию у самой земли. Я уловил знакомое слово «Рашид» и сделал вывод: не надо соваться туда. Там типа Рашид, прах его миру, или наоборот, все подряд заминировал. Бородач кивнул и дал гортанную команду. Хлопцы вскинули стволы и принялись поливать чащу длинными очередями. Это называется профилактический прострел. Если беглец ушел недалеко, есть маленький шанс зацепить его. Я втянул голову в плечи. «Удачи тебе, Вася!» «Сиди спокойно, это всего лишь снотворное!» Абай присел на колено рядом со мной и снял зубами колпачок с иглы. «Если ты заразишь меня спидом, будешь моим кровником!» — пригрозил я. Тут я сморозил очевидную глупость. Шприц явно был одноразовый, только из упаковки. Просто так сболтнул, от страха и напряжения. «А тебе это уже без разницы!» Совершенно серьезно буркнул Абай, вгоняя иглу в мою руку. «Спи спокойно, дорогой друг!» Очнулся я в какой-то хижине с каменными стенами и беленым потолком. В хижине было чисто. Интерьер — топчан, на котором я возлежал. Стол, 2 табурета. Занавешенная марлей оконца отбрасывала на деревянный стол неровный световой квадрат розового оттенка. Видимо, день клонился к вечеру. Тишина здесь была. Застрелись.